Глава 142. Кто ты? Была уже ночь, но до начала комендантского часа у группы оставалось еще немного времени, чтобы поговорить. Поэтому все они решили отправиться в комнату мальчиков, чтобы обсудить то, что произошло во время боя с Далки. В этот момент слезы перестали капать из встревоженных глаз Эрин. Но тем не менее, Лейла продолжала утешать и успокаивать ее по пути. Куин не знал, когда это произошло, но ему казалось, что теперь они были ближе, чем когда-либо. Странно было видеть, что Лейла помогает Эрин. Когда он впервые приехал в Академию, он и представить себе не мог, что увидит такую сцену. Всю дорогу по коридору, ведущему к комнате мальчиков, все молчали. Это было жутко. Никто из них толком не знал, как объяснить случившееся. Питера особенно интересовало, что произошло после того, как он прыгнул между Куином и Далки. «Эй, Куин!» – прошептал Ворден, когда они вдвоем шли впереди, возглавляя группу. «Ты действительно собираешься ей все рассказать? А разве ты не можешь просто рассказать о способности тени и умолчать обо всем остальном? Тогда как я объясню, что случилось с Питером? А как насчет всей крови, которую собрала Лейла?» – ответил Куин. «Ты прав. Но что, если она взбесится и начнет всем рассказывать?» – спросил Ворден. Куин оглянулся на Эрин, которая стояла позади него. Честно говоря, ему казалось, что ее приоритеты были направлены не на то, чтобы узнать о Куине или Питере, а на то, почему он должен был скрывать свою силу от нее в первую очередь. «Вообще-то», – сказал Куин, – «я больше беспокоюсь о том, как Питер отреагирует на все это». В конце концов, они добрались до спальни мальчиков и смогли спокойно войти в комнату. Трое мальчиков тут же уселись на кровать Вордена, а две девочки на кровать Куина. «Полагаю, я должен начать объяснять первым», сказал Куин, вставая и направляясь к центру двух групп. «Недавно, как вы, наверное, знаете, мы с Ворденом вошли в планету Красных Врат. Пока мы были там, я обнаружил странную книгу способностей. Ту, которая позволяла мне управлять тенями. Это была странная книга, потому что она исчезла в тот момент, когда я узнал ее способности». Затем Куин трижды постучал по поверхности своих наручных часов. Число внезапно изменилось с единицы на шестерку. Когда он постучал еще три раза, оно снова изменилось на единицу. «Я так и знала!» – сказала Эрин. «Но почему? Ты должен был скрывать это от нас. Если бы ты хотел сохранить это в тайне от всех, мы могли бы просто спрятаться и охотиться вдали от других. Из-за тебя мы, вероятно, потеряли свой шанс стать первыми». В этот момент Куин глубоко вздохнул. «Это потому, что у меня есть еще большая тайна, которую я скрывал». Лейла и Ворден уставились на Куина, изо всех сил стараясь не сводить с него глаз. Они знали, что ему, должно быть, трудно было это сказать. Ворден не был уверен, правильно ли это. Но он уже приготовился к тому, что из этого выйдет. Он знал, что Куин слишком добросердечен, чтобы справиться с этим самому. Если Эрин не собирается держать это в секрете, то именно Ворден должен что-то предпринять. «Я вампир», – сказал Куин, глядя на Эрин и Питера с нервным выражением на лице. Питер никак не отреагировал, но это было не потому, что он догадался, или что-то в этом роде. Он просто не мог поверить своим ушам. Тем не менее, все это начало обретать смысл. С зонтиком и Лейлой, собирающей кровь. Тем не менее, он спросил себя, были ли вампиры на самом деле реальны, хотя ход мысли Питера был быстро прерван Эрин. «А что такое вампир?» – спросила Эрин. Невинное неверие отразилось на ее лице. Затем все остальные повернули головы, теперь глядя на Эрин. Не так уж и редко кто-то не знал, что такое вампир в наше время. Не так уж и редко в наше время кто-то не знал, что такое вампир. С годами количество развлекательных продуктов, связанных с вампирами, уменьшилось. Не так уж много фильмов, книг или даже игр было снято с их участием. Однако по телевизору было много случаев, когда показывали старые фильмы, и именно здесь большинство других получили свои знания о том, что такое вампир. Однако Эрин воспитывалась без развлечений. Для нее не было ни фантастических книг, ни игр, ни фильмов. Все ее время и образование были связаны только с борьбой или изучением современного состояния мира. Она была не единственной в этом положении, так как многие из них разделяли ее невежество. Куин и сам оказался в подобной ситуации. Он слышал термин «вампиры», но на самом деле мало что знал о них, поэтому ему пришлось полагаться на Лейлу, чтобы объяснить ему это. С этим признанием остальные медленно начали объяснять ей, что такое вампир, как они были слабее в солнечном свете и больше всего они нуждались в человеческой крови, чтобы продолжать жить. Все эти новости были настоящим шоком для Эрин, потому что они звучали так фальшиво в ее сознании. «Так вот что вы, ребята, придумали, чтобы попытаться оправдать, почему Куин не использовал свои силы», – сказала она. «Ну, я на это не куплюсь. Я не верю, что существует человек, которому нужна кровь, чтобы выжить. Если существовали такие существа, как вампиры, почему они еще не открыли себя миру?» Затем Эрин подошла к двери и открыла ее, прежде чем произнести последние слова. «Ребята, вы меня разочаровываете. Я уже начала думать, что мы команда, а не кучка лжецов». С этими словами она закрыла за собой дверь и умчалась прочь. «Как ты думаешь, она кому-нибудь расскажет?» – спросил Куин. «Ты что, шутишь? С такой реакцией?» – ответил Ворден. «Она и сама в это не поверила. Ей будет легче убедить кого-то, что она мальчик, а не ты вампир». «Ну а какой мы ожидали ее реакции? Ой, все в порядке, ты можешь взять мою кровь в любое время? Ради бога, она же не Лейла». Лейла была раздражена замечанием Вордена, но в то же время не могла отрицать, что у нее была такая же реакция, когда она узнала об этом. «Я собираюсь пойти проверить ее, просто чтобы убедиться, что она действительно никому не расскажет. Я сообщу тебе об этом завтра, Куин». Хотя Эрин, казалось, не верила в это, Питер почему-то верил. Он не знал, как объяснить это, но с тех пор, как он ушел, его тело чувствовало себя по-другому. Слух у него стал лучше, и он уже не чувствовал себя таким слабым, как раньше. Он чувствовал, что между ним и Куином существует какая-то связь. Казалось, что теперь они каким-то образом связаны. Последнее, что его убедило, это то, что он не умер. Он вспомнил, как кулак Далки пронзил его собственный живот. «Куин, значит ли это, что я теперь тоже вампир?» – спросил Питер. Когда Питер задал этот вопрос, Куин не знал, что ответить, потому что Питер не был таким же, как он. Хотя Куин изначально был хафлингом, Питер был чем-то вроде упыря. «А что такое вампир-упырь?» – подумал Куин. «Боюсь, это не очень хорошая новость», – сказала система. «Из всех возможностей, в которые он мог превратиться, именно на такой исход я надеялся меньше всего». Слова системы не вселили в Куина большой надежды, а то, что он сейчас услышал, еще больше уменьшило его оптимизм.